Глава 45. Лана. После завтрака я запираюсь в ванной и тщательно крашусь. Пора возвращать себе контроль хотя бы над собственным лицом. Волосы завить нечем, поэтому я собираю их в два пучка, а у лица плету две тонкие косички. Смотрю на себя в зеркало. Хорошо. Кажется, я готова. Ко всему. Проверяю телефон, который положила на раковину. Там ничего. Никто меня не ищет. Состояние освобождения от чего-либо. 10 букв. Облегчение. Когда выхожу, малыш хмыкает. «Смотрите, кто вернулся». «Ты имеешь в виду из ванной?» «Я имею в виду вообще. Мы идем. Химичка мне не даст трояк исправить, если снова опоздаю». «Тох, ты станешь классным иллюстратором?» Я чмокаю его в лоб. «И тебе эта химия будет до одного места. Но да, мы идем. «Мальвина, подожди секунду!» Кричит с кухни Белый. Подойдешь? Я захожу, и мы все зачем-то рассаживаемся за столом. Дима берет с подоконника конверт и кладет его передо мной. «Что это?» — спрашиваю тупо. «Твои деньги», — отвечает Кир. «Не все, конечно». «Откуда?» «Твой отец отдал». Я молчу. Указательным пальцем приподнимаю край конверта и смотрю на купюры. «Отдал?» — Бус ухмыляется. «Мы просто очень хорошо его попросили». «Понятно». Я прикусываю изнутри щеку. Ожидаемо, конечно, но я бы предпочла, чтобы они этого не делали. «Ты ведь сама говорила, что не будешь жить у Нины Владимировны бесплатно». Хмурится Разгильдеев. «Что хочешь платить за комнату? Вот, теперь можешь». Я заставляю себя улыбнуться, встряхиваю головой, еще раз прикусываю щеку. «Спасибо, да, спасибо, мальчишки. Бус, можно оставить у тебя? Не хочу нести в школу». «Мальвина, какие вопросы? Но не удивляйся, если ко мне ворвутся воры, украдут деньги, а взамен оставят новую приставку». Тим кривляется, и мы с благодарностью смеемся. Напряжение испаряется, как будто его и не было. Я встаю, собираю учебники и вещи на сегодня в рюкзак, а остальное мы складываем в спортивную сумку Буса и тоже несем с собой. Сегодня возвращаются его родители, а я теперь вроде как бездомный кочевник. Когда заходим к школу, Кир перехватывает эту сумку и куда-то исчезает. Догоняет нас уже у кабинета. Говорит мне. «К Робертову не зайди после уроков, хорошо?» «Ты у нее вещи оставил?» «Да, но она никому не скажет». Я киваю, это я и так знаю. Хранительница школьных сплетен всегда на стороне детей, даже если это противоречит здравому смыслу. Эдакий Хагрид в женском обличье. В класс мы заходим одновременно со звонком. Мне не нужно закрываться масками. Теперь я и так чувствую внутреннюю силу и уверенность. Смотрю, как Тим швыряет Дунаевой на парту телефон. Она же в нашу сторону и взгляда не поднимает. Быстро убирает смартфон в сумку и склоняется над тетрадкой. Что примечательно, подружка Женя сидит теперь на другом месте. Переместилась на последнюю парту. Отлично, хватило мозгов все-таки. Когда подхожу к своему месту, Разгильдеев пытается за руку усадить меня на другой ряд, но я мягко высвобождаю свою ладонь из его захвата. Усаживаюсь рядом с Ваняевым. С непроницаемым лицом раскладываю свои вещи, открываю тетрадь, проставляю на полях сегодняшнюю дату. Физически чувствую его напряжение и наслаждаюсь каждой растянутой секундой. Поворачиваюсь к нему и спрашиваю. «Зачем ты это сделал?» «Что?» — моргает он за стеклами очков. «Вань, не надо, не падай еще ниже». Он смотрит на меня, уводит взгляд в сторону, возвращает ко мне, трусит, снова отводит глаза. И так по кругу. Тогда я не выдерживаю и интересуюсь уже агрессивно. «Ты хорошего отношения не понимаешь? Только с позиции силы? Нахрен ты меня сдал?» И он тоже срывается, свистящим шепотом говорит. «А почему не должен был? Ты мне не друг. Пришла такая, типа королева. Сделала вид, что я тебе важен, а потом свалила, когда компания покруче позвала. Поманили, а ты побежала. Я тебе ничего не должен, поняла?» Краем глаза вижу, что Кир подается вперед со своей парты, но отсекаю его порыв движением руки. Отвечаю. «Поняла, Вань. Именно поэтому ты и не будешь никому важен. Ты просто жалок. А я не королева. Я ведьма. Шаришь? Желаю тебе пережить такое же предательство». Собираю воздух у его лица в кулак, потом раскрываю ладонь и резко дую на нее. Он вздрагивает, часто-часто моргая, а парни ржут, даже не стараясь приглушить свою реакцию. А я сгребаю вещи в рюкзак и поднимаю руку. «Анна Дмитриевна, я могу пересесть?» Она отвлекается от доски и смотрит на меня, поджав губы. Потом устало вздыхает и машет зажатым в кулаке мелом. «Как хочешь, только быстро!» И я перемещаюсь на соседний ряд, прямо за белым. Тычу его ручкой между лопаток и говорю радостно, наклонившись вперед: «Привет, дружочек, рад?» Он поворачивает голову и картинно закатывает глаза. «Нигде от тебя не спастись!» «Кицаева, ты на любой парте будешь болтать?» Не выдерживает химичка. «Извините, молчу, просто знакомилась с новыми соседями». Весь класс шумит смешками и шепотками. Наша классная стучит по доске костяшками. «Да, да, отличная шутка. А теперь сделайте одолжение. Дайте тишину. Ни черта с вами сосредоточиться не могу». «Анна Дмитриевна, вы бы черта не поминали», — говорит Кир с ленивой хрипотцой. «А то заявится». «Разгильдеев, я после вашего класса ни бога, ни черта уже не боюсь. Все, тихо». Посмеиваясь, я снова раскрываю тетрадь. «Я тоже. Уже ни того, ни другого». Когда после урока я переодеваюсь на физру, Дунаевой в раздевалке не видно. Я болтаю с Риной и Лидой, демонстрирую им на себе шорты буса, иду модельной походкой от мусорки до зеркала. Девочки смеются. «Предлагаю конфисковать. Смотрится отлично». «Ага, высокая мода. Шорты бойфренда». Я складываю вещи. «Да, шорты френда. Есть такой стиль». «Шорты френда твоего бойфренда», — хихикает Лида. Все это время ловлю на себе странные взгляды Жени. Молчит, но то и дело стреляет в меня глазами. А когда я собираюсь выйти в зал, ловит меня за запястье. Тут же испуганно отдергивает руку. Мямлет. «Милана, я слышала, что произошло, и... не знаю, просто хотела сказать, что это ужасно. Так как Рис поступила, никто не должен делать». Я улыбаюсь. «Ничего, спасибо». И выхожу. «Друзей мне достаточно, говорить с ней по душам желания нет, да и ни в каком сочувствии я не нуждаюсь». Сразу направляюсь к тренерской, стучу и просовываю внутрь голову. «Константин Антонович, можно?» «Да, Кицаева, заходи». Я притворяю за собой дверь, смотрю на нашего огромного бородатого физрука, вспоминаю его дочь и то, как волшебно они смотрятся вместе, говорю. «Спасибо вам». Он не пытается сделать вид, что не понимает, о чем я. Кивает. Отвечает. «Рад, что помог. Больше такого не повторится». «Я постараюсь». «Уже неплохо. Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. Правда. Теперь хорошо». Я улыбаюсь и прищуриваюсь. «Но если вы можете освободить меня от отжиманий, то, может быть, я все еще не совсем в порядке». «Ага. Отжимания — лучшее лекарство, Кицаева. Марш в зал». Я выхожу и легкой походкой пересекаю зал. Иду к адской четверке. Раскованно и свободно, не контролируя каждый свой мускул. Удивительно, даже в дурацких шортах я все равно чувствую себя хорошо. Важной, нужной, любимой, красивой, просто девочкой. В конце дня я иду к Алине Робертовне, пока парни ждут меня в холле. «Здравствуйте, хотели меня видеть?» «Да, малышка, заходи». Я подхожу к ее столу, замирая взглядом на ярко-фиолетовом маникюре. Перевожу глаза на ее лицо и вопросительно приподнимаю брови. Завхоз говорит. «Если сумка нужна, забирай. Но она может тут полежать пару дней. Есть ведь не просят». «Я заберу, спасибо. Могу идти?» «Есть еще кое-что». Она отламывает шоколадку, двигает плитку в шуршащей фольге в мою сторону. Я отрицательно качаю головой. «С завтрашнего дня можешь обедать в столовой». «Почему?» «Один льготник ушел на домашнее обучение, но количество порций я могу не сокращать». «У вас разве не будет из-за этого неприятностей?» Робертовна шумно отпивает чай и качает головой. «У меня от этого будут одни приятности. Я надеюсь, ты воспримешь это правильно». Она пристально смотрит мне в глаза. «Ты ведь умная девочка, так что не накручивай. А теперь иди и ни о чем не беспокойся». Пытаясь совладать с эмоциями, я тихо произношу. «Спасибо». Подхватываю сумку и выхожу. Уже у лестницы сталкиваюсь с мамой Кира. «Здравствуй, Лана». «Здравствуйте. А вы зачем здесь?» Интересуюсь настороженно. «Я к вашей классной». Уточняю через силу. «Насчет меня?» «Лана, все в порядке. Просто скажу ей, что коммуникацию теперь лучше вести через меня». «А она разве не обязана куда-то об этом сообщить? В опеку?» «Лана, я и есть опека». Женщина протягивает руку и касается моей щеки. Ее ладонь ощущается теплой и нежной, слегка шероховатой. «Хорошо». Отвечаю зачарованно, сбитая с толку этим непривычным жестом. «Хорошо», — подтверждает Татьяна и уходит. А я с тяжелым сердцем тащусь на выход. Сумка вдруг кажется неподъемной, а мое чувство вины и вовсе вырастает до вселенских масштабов. Именно поэтому, когда я подхожу к парням, то выпаливаю первым делом. «Это ведь ваши деньги?» Они переглядываются, и Кир за локоть тянет меня к выходу, перехватывая у меня вещи. «Ты о чем? «Сам знаешь. Ваши, да?» Меня просто прорывает. «Он бы не отдал, а вы бы не взяли. Хоть они и мои, но вы бы не взяли. А он, может, вообще их потратил. Так что они ваши, я не дура. Вы зачем?» Растерянно останавливаясь уже на улице, пока Разгильдеев натягивает на меня куртку. Бус помогает ему, застегивая молнию. «Мальвина, угомонись, пожалуйста». «Вы их заберите, ладно? Мне не нужно, я не возьму!» Выкрикиваю отчаянно. «Киса, веришь, нет? Нам тоже не нужно!» Фыркает малой и рывком притягивает меня к себе. Я всхлипываю ему в плечо, чувствую, как меня обнимают остальные. Высокий и худой белый подходит со спины. Смуглые руки Тима ложатся поверх моей головы. А потом мой Кир накрывает нас своими крепкими мускулистыми руками, как будто ставит точку. Дима говорит мне в макушку. «Хватит нас проверять, малая. Идет. Мы тебя любим и никуда не пропадем. Как бы ты себя ни вела. Хоть кричи, хоть истери, хоть убегай. Деньги действительно наши, и мы сами решаем, что с ними делать». «Ненавижу этого долбанного психолога», — ворчит Кир, и я начинаю смеяться. Смеюсь, плачу и вздрагиваю снова и снова в уютной теплоте объятий моей адской четверки.